ироническую усмешку. «Что будет с рабами дальше?» — спросил помощник Малокрая. «Это имеет какое-то значение?» «Ты чего-то такой уже слишком главный», — пыхнул злобый моряк. «Твой папаша еще баб не нюхал, когда я пиратам головы отпиливал. Ты мне не ровня, я чужого никогда не брал, руки чистые, выкормыш ледовый. А эти недолюди много чужой крови на лед выплеснули заради пойла до дешевых шлюх. Конечно, это имеет значение». «Простите», — Малокрай повернулся к помощнику, — «боюсь, у нас возникают противоречия». Из широкого рукава капитана изумительного выскользнул ствол карманного дальнобоя. Бах! Он выстрелил, с головы первого помощника слетел капюшон. Капер грохнулся на лед. Малокрай тяжело вздохнул, вновь обернулся к Фаре, словно не замечая направленных в него дальнобоев. «Я готов к диалогу, Палаш, он... Он был наиболее радикален. Давайте будем честны друг с другом». Он поднял руки, щель костяных очков скользнула по лицам. «Ну, перестаньте уже. Я недостаточно явно показал свою заинтересованность». «Вот теперь мне в твоей компании немножко жутковато стало», — сказал Буран. «Не стоит, право. Я давно уже пленник нашей своеобразной каперской традиции, джентльмены. Меня вдохновляет шанс все изменить. Палаш бы этого не позволил. Даже если бы мы смогли договориться, спать мне пришлось бы с одним открытым глазом. Я сберег порядочно нашего общего времени». Он не врал. Он действительно чувствовал себя освобожденным, воодушевленным. Малокрай повернул голову к Фаре. «Несмотря на весьма изумительные громкие слова, достойные твоей молодости, я бы продолжил наше взаимодействие». «Если это... кто-то против меня так же держит. Так вы словами, ладно?» — буркнул Сабля. «Я понятливый. Слышь, Анкэм, пулять не надо. Сначала побалакаем, ладно?» Капитан баржи кивнул. «Без вот этого, да?» — уточнил его первый помощник. «Конечно», — сипло сказал Эд Анкэм. «У меня очень хорошее предчувствие», — с улыбкой добавил Малокрай. «Вы не могли бы опустить оружие?» Глава 20. Хватало. «Корабль! Корабль!» — закричал кто-то. Я повернул голову и пропустил выпад соперника. Тренировочный клинок плашмя впечатался в затылок. Капюшон смягчил удар, но все равно его хватило силы, чтобы опрокинуть меня на палубу. «Ой!» — сказал мой напарник, парень из Ластенонга, лет 20. «Гораздо крепче меня, надо сказать, но дрался я лучше. Прости!» В ушах звенело, на губах стало солоно, и я сплюнул кровь. «Все хорошо». «Корабль! Корабль!» В пустыне послышался гудок Изольды. «Отдыхайте, лапушки мои нежные», — приказал Буран. Все тренирующиеся на верхней палубе бросили учебные поединки. Неприкасаемый Валой Парки не спеша подошел к ограждению, вцепился в него руками и принялся выглядывать в пустыне призраки корабля. На едущий параллельным курсом Изольде появился сигнальщик. Он неистово махал флагами, будто отбивался от невидимого врага, совершенно не представляя, что содержалось в сообщении. На барже и на изумительном, наверное, понимали, ну, я на это надеялся. Палуба загудела, бесконечность пустыни вдруг оказалась разорвана. Наверное, многие потеряли счет одинаковым дням. Даже я от тоски стал каждое утро отправляться на баржу тренироваться. Вылазки за льдом, охота, разведка — все оставляло меня равнодушным. А вот выжатым до капли на занятиях Бурана я чувствовал себя чуточку счастливее. Злой язык нашего учителя как-то подстегивал. Из четырех бесконечно ведущих тренировки на верхней палубе он единственный мог заставить меня сделать больше, чем я собирался. После него на баржу поднимался темный из солдат Рубинса, потом шел праведник из клинков, а ближе к вечеру людей гонял Торос. Палуба всегда была забита людьми, при любой погоде. А иногда, после того, как Торос объявлял конец тренировки, здесь проходили потасовки. Люди делились на 2-3 группы и начинали учебный бой. Часто все было залито кровью, но обходилось без серьезных травм. Так, носы, ссадины, зубы. Мне нравились эти схватки, хотя я и понимал, что от выстрела из дальнобоя они не спасут. Просто Кроме них у меня ничего не было. Люди Ока игнорировали все попытки заговорить с ними. Юра проходил мимо, словно я ничем не отличался от куска льда под ногами, а мой язык высыхал до состояния вяленого куска мяса, и, думаю, без эмпатического таланта наемника не обходилось. Среди людей Малокрая не нашлось никого похожего на черного капитана. Рабы с изумительного словно растворились в барже. Одного, правда, пришлось обезглавить. Он проник на корабль Малокрая и зарезал какого-то пустынника, своего давнего обидчика. Казнь провели показательно. Три корабля встали вокруг ледяного эшафота. Фари, голосом которого служил Тасбур, произнес речь с обвинением, и Жерар отсек осужденному голову. Мститель улыбался и после смерти. Боль, причиненная братством, притупилась, страсть добраться до южного круга подзамерзла, пустыня вымерла. Все крупные города остались позади. Навстречу нам никто не попадался, наверное, с месяц. Пару раз мы находили брошенные ледоходы. Один из них явно возвращался с берега, но не дошел и уже был разграблен. Второй застрял во льдах, наверное, несколько лет назад. С него содрали даже куски обшивки, оставив только зияющий и забитый снегом остов. Ничто не беспокоило пустыню. События в Ластенонге, в Барохельме, принадлежали какому-то совсем далекому и несуществующему миру. Здесь человеческой возне места не было, только лед, холод и небо. Кряжи вздымались и оседали, плоть холодной вселенной взрезали многомильные и расщелины. Ночью полыхали далекие зорницы, трещал многострадальный лед, да монотонно гудели двигатели. Где-то там, в холодных просторах, прятался черный капитан. Каждый день одно и то же, поэтому весть о корабле оказалась знаковым событием. «Корабль на юге, один, уходит», — громко перевел нам повторяющиеся сигналы кто-то из зевак. Многоголосо вздохнула толпа, возгласы перепутались, перемешались. «Братство! Кому еще?» «Теперь уже есть кому. Берег ближе, чем Содружество. Может, из этих?» «Да кто угодно! Пират! Падальщики! Братство! Может, наши?» Люди, разгоряченные тренировкой, сыпали предложениями, спорили. Под моими руками дрожал поручень, внизу крошили лед гигантские траки. Пустыня сверкала, выедая глаза, слева тянулись поля алого мха. Я наблюдал за сигнальщиком на борту. Он все махал и махал, повторяя сообщение, пока с других кораблей не подали сигнал, что услышали его. Парень опустил руки, но на верхней палубе появился кто-то в рыжей парке клинков, и сигнальщик вновь принялся передавать сообщение. Разбитая губа пульсировала, но из-за холода толчки чувствовались все меньше. «Рубенс идет за ним. Меняем курс». Изольда дала гудок и медленно стала заворачивать налево. Трубы задымились, на палубе инструментариев запустили сердце ледохода на полную. Я даже пожалел, что отправился на тренировку. Мы так долго плелись, так медленно. Красный Фред Барри Рубенса удалялся от нас так, словно мы остановились. «Походу, мы прокакали веселье», — перевел гомон Буран. Он покачал головой. «Это больно меня ранило, а когда мне больно, страдать должны все. Поэтому давайте, заплетайте косички и продолжаем. Я хочу, чтобы, когда вам встретятся настоящие мужчины, вы знали, как их удовлетворить». Неприкасаемый нахмурился. «Нет, как-то не очень вышло. Забудьте, продолжайте выносить друг другу увечья, прошу вас». Клинок в руке стал невыносимо тяжелым. Мороз вновь стал запускать руки под одежду. Настроения драться не было, да и губа болела. «Быстро, быстро!» — гаркнул Буран. После первой несколько ленивой атаки напарника, которую я без труда слил в сторону, я ответным ударом направил клинок ему в незащищенное колено, и интерес появился. Парень охнул, припал на подбитую ногу и ринулся в драку с большим усердием. Корабль мы нагнали довольно скоро. Он и Изольда стояли на месте рядом друг с другом. Хищный красный Фред и приземистый Шап, когда-то выкрашенный в белый цвет, с огромными прорехами, облупившиеся краски. К фальшбордам были приколочены черепа животных. Охотники? У Шапы виднелись рыжие парки адептов восходящего солнца. Ну и, конечно же, там находился и Фари, меж мрачными фигурами Монокля и Тороса. Дождавшись своей очереди, я спрыгнул на лед, поправил штурмовой клинок и расправил плечи. «Вот он, я, пустыня. Не мальчик, а мужчина, воин. И таких, как я, здесь уже не 10-20 человек, а сотни. Это не одинокий ледоход, это настоящая армия. Не мудрено, что команда Шаппа не торопилась выходить к нам навстречу. Под ногами похрустывал снег. После вечно дрожащего пола мне казалось, будто я ступаю по меховому ковру, мягкому и при этом незыблемому». «Близко не подходить! Цепь, цепь!» Новоявленные командиры расставляли вчерашних рыбаков, мастеровых, пустынников в шеренге. Я шел дальше, зная, что не подчиняюсь здесь никому. «Перепугались», — сказал я, когда поравнялся с Фари. Он поднял голову, глянул на меня из-под меховой шапки и обернулся на наши корабли. «Льдинки-ботинки, а ты бы не испугался?» Ответа не требовалось. Все и так было ясно. «Я к тебе лицо раздуло», — ответил Фари. Я коснулся разбитой губы языком, поморщился. «Хватало», — произнес монокль название корабля. «Прекрасное имя». Он скинул капюшон. Рваные облака плыли по небу и волокли по льду серые тени. «Уже теплеет, заметили?» Никому не обращаясь, спросил он. Торос покосился на него неодобрительно, но промолчал. А я согласился со словами капитана Изольды. Мороз отступал. Теперь повсюду был просто холод. Барри Рубинс накинул капюшон обратно и зашагал к хватале. Добрался до лестницы, свисающей с технического хода, взялся за крепкие поручни и ловко поднялся, вытащил из-за пояса нож и постучал в дверь рукоятью. Он ничего не говорил, лишь привалился плечом к борту шапы и со скучающим видом ждал. Изнутри что-то звякнуло, хрустнуло, а затем дверь распахнулась. В пустыню протиснулся мужчина необъятных размеров. Он что-то спросил у монокля сверху вниз, но тот лишь махнул рукой в сторону Фари. Толстяк с опаской подошел к лестнице и с пыхтением спустился. «Слушай», — попросил Фари, хотя мог и не делать этого. «Я знал, для чего здесь нахожусь». Охотник еле передвигал ноги. Ох, как же далеко отсюда он хотел оказаться. Где-нибудь в теплом месте, со знакомыми запахами, лицами. «В безопасности!» Фари шмыгнул носом. «Крепкого льда вам!» Толстяк с заискивающей улыбкой обратился к Торосу. «Мы зла никому не желаем и бед не хотим никаких!» Телохранитель даже не моргнул. Как стоял белой глыбой, так и продолжил стоять. Лишь ветер приглаживал шерсть парки. «И вам крепкого льда!» — сказал Фари. Ему нравилось удивлять новых собеседников. Он и сам до сих пор поражался своей роли, хотя, как мне кажется, уже значительно реже. Заросшее лицо охотника казалось мордой животного. Растерянный взгляд толстяка запрыгал по нашим лицам. Торос, Фари, я, Фари, Торос. Он даже опустил голову, разглядывая заговорившего с ним подростка. К нам придвинулись клинки, без угрозы, с живым интересом. Но охотник занервничал еще больше. Впереди солдат спящего шагал Тасбур. Шаман сбросил капюшон, явив солнцу сверкающую лысину связью татуировок. «Меня зовут Фари, я командую этой экспедицией», — представился мой друг. Толстяк улыбнулся, но тут же исправился, осознав, что никто не шутит, и выпалил заготовленную, но совсем забытую в дороге речь. «Я этот-то, Ротенбруст из Рудни Онга. Промысловики моим. С забоя идем. Олени на дальние поля пришли, ну и мы их того, ну да». «Давно ли ты был в Руднионге, друг мой?» — печально спросил монокль, непонятно как оказавшийся рядом с нами. «Неделю как, а что, что-то сморозилось? Вы сами-то откуда?» «Отовсюду понемногу», — улыбнулся Фари. «Надеюсь, что все с Руднионгом в порядке, если до него не добралось братство». «Братство? А что с ним? Паре лик от нас их лагерь стоит. Громгар даже пригнали, мы вон им мясо продаем». Глядя на наши лица, он весь сжался. Тут не нужно быть эмпатом, чтобы увидеть, как заледенели глаза тех, кто видел зверство фанатиков. «Мы вольный город, мы в войны не лезем. Когда Содружество с берегом топтались, я возил провиант адмиралу Мингу Аренкастлскому. Он меня лично благодарил. Ну, там же все понятно. Берег, те еще твари. А вот с братством сражаться мы не договаривались. Мы не солдаты, они нас не трогают. «Кто такой Минг Арон Кастловский?» — спросил подошедший Тасбур. Рубинс пожал плечами. «Командир флот Содружества, вы ж оттуда, верно?» — упавшим голосом уточнил охотник. Ему пришло в голову, что с ним могут говорить и спасшиеся с берега. Я лишь моргнул медленно, шагнул ближе, вглядываясь в лицо лохмача. Ротенбрус отступил. Его испуг можно было взять в руки и крепко-крепко сжать. Пальцы зачесались, но я удержался. Братство им не враги. «Ты чего это, малец?» Я вспомнил замерзшие тела на столбах Ластенонга. В ноздри вернулся запах едкой дряни из чанов с пленниками. Я вновь ощутил слабость цитадельской отравы, выкручивающей кишки. Охотничий главарь отступил еще раз. Возвал к Фаре. «Чего он, а?» «Он верит во все это», — ответил я. «Я просто охотник, понимаете? Простой охотник. Я обеспечиваю город мясом. Что там не поделили Содружество и Цитадель, меня не касается. Детей наших никто из вас кормить не станет». «Каждый первый из того вот корабля», — Фари указал на нашу баржу, — «захочет оторвать от тебя кусок за эти слова. Вот эти люди. В цепи, видишь?» Лохмач застыл. «Почему?» «У нас совсем другой опыт общения с братством», — покачал головой мой друг. «Однако я готов оказать тебе услугу и уберечь от гнева этих людей. Но взамен мне кое-что понадобится». Тасбур хищно оскалился. Рубин смыкнул. «Мне нужен твой корабль», — сказал мой друг. «Но...» «Я верну его обязательно. Слово Фарии. Так что выбор за тобой. Либо ты со мной, либо они». Он кивнул на вооруженных мужчин Ластенонга, стоящих на отдалении. «С тобой и твоими людьми». Над пустыней пульсировали контуры черных туч, алые линии сменялись синими. Их свет терялся, не достигая льда. За окнами рубки было так темно, что я отчетливо видел в них свое отражение. Прожекторы хватало, извлекали из кромешного небытия выдавленную в пустыне дорогу. Ротенбрус стоял у переговорника и мрачно сопел, смирившись со своей ролью. Буран развалился в капитанском кресле и делал вид, что дремлет. Я знал, что стоит подать мне голос, неприкасаемый в один миг окажется рядом с главарем охотников и сделает то, о чем предупреждал Фари. Тот самый Фари, который обещал никогда не отнимать чужих жизней. Ведь тот, кто берет на себя ответственность, вынужден меняться. Справа поблескивали огни рудни Онга. Небольшой городок на окраине мира, уцелевший. Почему братство не сделало с ним то же самое, что и с Ластенонгом? Или же вопрос следует поставить иначе, почему с жителями Ластенонга случилось то, что случилось? Братство воюет с Содружеством, Эд, а не со всем миром. Корабли цитадели расположились у угрюмой ледовой горы, прикрыв лагерь от ветров. В ночи сверкали шаманские бортовые фонари. Их было так много, что свет собирался в один поток и резал глаза. Когда мы подошли ближе, я разобрал среди огней Громгар, огромный корабль цитадели, раза в три больше Изольды. «Семь ледоходов и Громгар. Что они тут вообще делают?» — спросил Буран. «Надеюсь, что-нибудь полезное?» Ротенбруст шумно вздохнул и покосился в мою сторону. Промокнул пот на лбу. От него пахло кровью и потом. Смесь неприятная, но ей далеко до той жижи, что братство получало из человеческих тел. «Ждут чего-то», — сказал толстяк. «Откуда нам-то знать?» Он наклонился над трубой переговорника и гаркнул. «Потише давай, заводи прямо». Цитадель расставила свои ледоходы так, чтобы бортами оградить себя от ветров. Бродячий городок с проездом во внутренний двор. Два шапа, братства, повернутых носом друг к другу, служили ему воротами. Мы проползали мимо, и в свете фонарей я разглядел несколько фигур часовых. На вползающий охотничий корабль никто внимания не обратил. Молчаливые бойцы даже голов не повернули. К хватали привыкли. Фари на это и рассчитывал. «Все хорошо», — буркнул Ротенбруст инструментарием. «Приехали». Хватало остановился. Буран мягко поднялся из кресла и приоткрыл дверь рубки. «Всем с недаемым совестью просьба выметаться отсюда к ледовым демонам», — сказал он. «Грязные и подлые негодяи сейчас будут делать нехорошие вещи. Мне самому от них дурно. Но хочу, чтобы ты заплакал». Ротенбруст опять вздохнул, но не сказал ни слова. Вышел в коридор, покорно протянул руки неприкасаемому и молчал жалобно, пока Буран привязывал его к трубе отопления. «Не грусти», — сказал он охотнику напоследок и махнул мне рукой. «Идем». На нижней палубе среди туш оленей нас ждали наемники Ока. Клинки восходящего солнца, солдаты Рубинса, каперы Малакрая и почти 2 сотни тех жителей Ластенонга, которых отобрали для боя. Возбужденная молчащая армия, люди стояли так близко друг к другу, что нельзя было пошевелиться, не задев соседа. Буран и я спустились по лестнице, ближайшей к выходу. Неприкасаемый ловко прорезал толпу, люди расступились перед ним и мною. Я чувствовал на себе взгляды, и они придавали мне сил. Это идет не маленький мальчик, это идет тот, кто нужен, тот, кого знают, тот, кто не знает почти никого. «Мне скучно, хочу играть», — сказал Буран, когда мы добрались до шлюза. «Рано мы ж говорили», — ответил ему старший помощник Ротенбрунста. «Сейчас из братства подойдет проверячик. Вы же сами хотели». «Шучу», — огорченно прервал его неприкасаемый. «Не принимаешь ты мой искрометный юмор». «Обижусь», — охотник промолчал, покосился на меня. «Не бойся», — сказал я ему тихо. «Я же просто юнга, помнишь? Детишки усыпляют бдительность, да?» «Ты того, дай ему подзатыльник», — не успокаивался Буран. «Очень поможет в роль войти». Охотник нервно улыбнулся. «Умолкните», — сказал Торос. Я стоял рядом с высоким помощником Ротенбруста и примерял на себе испуганно восторженный вид. Натягивал на непослушное лицо смущенную улыбку, а когда поймал на себе насмешливый взгляд Бурана, то просто отвернулся. Позади слышалось дыхание сотен вооруженных людей. Иногда раздавались легкие позвякивания оружия. Кто-то беспрестанно покашливал. Я положил руку на клинок и прикрыл глаза. Драться я умею, драки не боюсь, смерть же... Она настигает всех. Удар по корпусу, которого все так ждали, все равно пронзил сердца неожиданностью. «Идем», — сказал охотник. Подошел к выходу рядом с грузовым шлюзом, посмотрел на меня, бросил взгляд назад. «Быстрее!» Он выскочил в пустыню. Холод ударил в лицо, и я поспешил за охотником. Внизу, на льду, у траков стоял, запрокинув голову, солдат братства. Сетчатое забрало его шлема, покрыло синим. Небо рисовало кривые алые линии, звук двигателя отражался от стальных бортов и входил в резонанс, щекотал кость. «Почему ночью?» — с механическим шипением спросил цитаделец. Тревоги в нем не было, немного раздражения, да и только. «Торопились», — ответил ему охотник. «Буря идет». «Разгрузка только утром». «Буря же, может, мы сейчас выгрузим все. Домой бы добраться, а то заметет так, что на неделю увязнем». Солдат промолчал, затем коснулся шлема, щелкнул рычажком на нем и что-то забормотал. Прислушался, повторил что-то. Все это время он стоял, запрокинув голову, не сводя с нас сетчатых окуляров. «Идем», — наконец сказал он. Помощник Ротенбруста ловко скользнул по лестнице вниз. Я последовал за ним. «А это зачем?» «Пусть учится. Пацан совсем опыта никакого нет. Хочу сделать из него человека». Я улыбнулся солдату, как только что пробовал брюхи хваталы. Смущенно и испуганно. «Хорошо, вперед!» Он указал в сторону Громгара, и я с трудом удержал облегченный вздох. Когда обсуждался план, мы опасались, что цитаделец, ответственный за провиант, окажется на другом корабле. Тогда все становилось значительно сложнее. И хотя Ротенбруст уверял, что тот обитает на Громгаре, я никак не мог отделаться от мысли, что всегда может случаться досадные мелочи, которые обрушатся все. Каждый победоносный случай — это всегда череда счастливых совпадений. Те, кто любит риск, об этом знают. Те же, кто полагаются только на себя, частенько проигрывают, даже не начав игру. Мы добрались до корабля пустыни, слепящего глаза бортовыми прожекторами. Свет был настолько ярок, что за ними совсем не ползли наши тени. Я даже обернулся, чтобы убедиться в этом. Солдат остановился у лестницы, спущенной сверху. Махнул рукой, первым полез охотник, я следом. На первой же площадке помощник Ротенбруста остановился. Посмотрел на меня с сомнением. Лица его я не видел, но чувствовал. О чем он думал? Представлял себе вариант, как сбрасывает меня вниз и предупреждает братство о засаде на Хватале. Считал выгоду и потери для такой ситуации. А может, он в тебе не уверен? Слава богам, солдат заткнул свои сомнения и даже подал мне руку, помогая забраться. Внизу клацали остальные ступеньки кошки-цитадельца. Вход в корабль был заперт. Солдат братства опять щелкнул чем-то на шлеме. С хрустом повернул какой-то шестерню у уха. «Четвертый вход, открывайте», — сказал он. С другой стороны раздался глухой стук. Тяжелая дверь без скрипа раскрылась. Оттуда потянуло теплом. «Вперед!» — сказал цитаделец. Мы прошли внутрь, миновав еще одного воина братства. Тот запер дверь за нами и даже не проводил взглядом уходящих по коридору охотников и сопровождающего. Я скинул капюшон, стянул шарф с лица. Внутренности корабля ничем не отличались от виденного мной до этого. Все те же коридоры... Все те же трубы отопления, все та же грязь под ногами. Наверное, я был разочарован. Думал, что тут вокруг все мигает, сверкает, и каждый шаг открывает чудеса, что давно познаны братством, но являются тайной для всех других обитателей пустыни. Шли мы довольно долго, мимо запертых кают и дверей, в смежные ходы. Солдат пропустил нас вперед и топал позади. Все хорошо, ни тревог, ни беспокойства. Рутинная служба. «Здесь», — сказал цитаделец. Над дверью мастера припасов висела табличка с номером. Больше ничего не отличало ее от десятка кают, что мы прошли. Солдат постучал, и та сразу открылась. На пороге стоял грузный мужчина с красными от усталости глазами. Он был без шлема, и лицо его, из которого торчали провода, уходившие куда-то за спину, показалось мне белее снега. Я уставился на две вспухшие ранки на висках, через которые крепились эти чудовищные черные щупальца. «Сколько привезли?» 233, — сразу ответил охотник. «Где Ротенбруст?» «Лихорадит. Промерз, отогревается. Просил извиниться. Хотелось бы домой поскорее». «Это кто?» «Малой наш, Учубан». Взгляд мастера провианта упал на меня, тяжелый и неуютный. Мне захотелось от него спрятаться. «Нашел время сопляков учить», — недовольно сказал цитаделец. «Выгружай, людей сейчас пришлю». Он захлопнул дверь, не попрощавшись. Я хотел спросить у помощника Ротенбруста, почему цитадельцы не пообщались друг с другом без этой утомительной прогулки с помощью своих чудо-шлемов, но подумал, что сейчас такой вопрос задавать не стоит. Возможно, для братства важен этот ритуал поклонения, когда просящий должен идти по этим длинным коридорам для разговора. Да мало ли причин. Для нас наступал самый ответственный момент. Солдат потопал вперед, а я поймал взгляд охотника. Кивнул в сторону цитадельца и показал пальцем в грудь помощника Ротенбруста. Тот прикрыл веки, дав понять, что увидел мой сигнал. Второго у двери должен был взять я. Рука скользнула к ножу, тронула холодное навершие. Мы сработали очень хорошо. Когда первый цитаделец отвлекся на запор, охотник вогнал нож в щель между шлемом и воротником нашего сопровождающего с правой стороны. Придержал захрипевшего, а я прыгнул на солдата, открывающего дверь, и ударил его также справа. Один раз, другой, третий, совсем как убийца трех гвоздей. Мужчина повалился на пол, позади помощник Ротенбруста положил труп второго солдата. «Теперь отступать некуда», — сказал охотник. Он прикрыл дверь, наблюдая за двором. «Стой, смотри», — добавил помощник Ротенбруста. Подхватил мертвеца за подмышки и поволок его в темный закуток, где часовой отдыхал, когда еще был жив. Я застыл у щели, из которой тянуло холодом, и уставился на хваталу. Пока тихо. Посланные на разгрузку солдаты братства еще не объявились. Охотник тем временем оттащил труп первого цитадельца и взялся за второй. Я неторопливо, тщательно отер от кожи нож. Еще одно убийство, но в душе ничего не шелохнулось. Это братство, из-за них можно не переживать. Где-то что-то лязгнуло. Наверное, раскрылся грузовой шлюз одного из кораблей. Звук несколько раз отразился от стен стальной коробки и растаял. К хватали пополз Корт. «Выехали», — сказал я. «Иди». Охотник содрал шлем братства с головы мертвеца, натянул его на голову, затем сорвал плащ и накинул себе на плечи. «Ты все правильно сделал», — произнес я, помня о сомнениях помощника Ротенбруста. «Если вы не врете, то да, все правильно», — буркнул он в ответ. Дверь отворилась, я выскользнул наружу, слетел по лестнице вниз и пошел к хватали. Не побежал, неторопливо пошел, объятый корабельными огнями. Это и был наш сигнал. Скорт братства подполз к хватали, остановился. Из него выбралось несколько цитадельцев. Я остановился, силясь разглядеть в изрытом траками снеге фигуры наемников Ока. Они должны были быть там, но в пятнах света и тьмы, под росчерками алых синих линий, с неба отыскать их оказалось невозможно. Только когда люди братства стали валиться с ног, белые фигуры выросли изо льда и бросились к задыхающимся в ужасе и слабости жертвам. Кто-то из безмолвных запрыгнул в скорт, чтобы добраться до механиков. Кормовой шлюз хватал и опустился, разинутый пастью хищника. Я развернулся, побежал обратно к Грамгару и забрался наверх, к дверям, охраняемым помощником Ротенбруста. Внутренний двор все так же ровно тарахтел двигателями ледохода. Внизу, в свете фонарей, к Грамгару неслись наши. Мне все казалось, что в любой момент их заметят, загудят трубы ледоходов, и все кончится. Все ходы на суда перекроются, и запертых среди кораблей братства людей расстреляют из орудий. Да что там, если я сейчас постучу, не откроет ли мне настоящий солдат братства? Не увижу ли я на полу труп моего напарника? Выдохнув, я отстучал условный сигнал, сжал в руке нож. Дверь распахнулась, помощник Ротенбруста мотнул головой, мол, заходи. Пропустив меня, он встал в проеме. Я вошел в тепло. Снова стянул шапку. Отер ей мокрый лоб и услышал шаги. Кто-то топал по кораблю прямо к нам. Несколько шагов, и он окажется в проходе, где будет стоять мальчишка, а в открытой двери будет виднеться притворяющийся цитадельцем охотник. Зажмурившись, я вцепился в идущего по коридору человека. Туалет, туалет, боги, как же хочется в туалет, как же хочется в туалет. Очень лопну, просто лопну, распирает так, что режет, и только бы не описаться, но как же хочется. Шаги ускорились, а я все давил ему на это желание, превращал его в основное, самое яркое, самое сильное. «Дрань!» — раздалось из коридора изумленное. «Дрань, дрань, дрань!» Да, зная секреты наемников Ока, все было бы проще. Описавшийся цитаделец остановился в нескольких шагах от поворота, растерянно глядя на себя. Когда я выскочил ему навстречу, он только и мог что поднять на меня взгляд. Нож вошел ему под подбородок. Человек братства схватил меня за руку, всхлипнул и повалился на пол. Собачья жизнь, ему было почти столько же, сколько и мне. Вымазанный в крови, я отступил прочь, не в силах отвести глаз от убитого мною подростка. Потом посмотрел на нож, вытер его о свою парку, и так уже замызганную. «Отойди», — сказали мне сзади. Сильная рука легла на плечо, оттолкнула к стенке. В коридоры вышли люди Фари. Растеклись по ходам. Я услышал, как лязгает дверь на лестницу. Как открывается путь к другим палубам. «Молодец!» — раздался рядом голос Бурана. Он лихо подмигнул мне и скользнул мимо. Откуда-то спереди послышался вскрик. Неясно, то ли кто-то нашел открытую каюту, то ли специально поднял тревогу, чтобы выманить наружу цитадельцев. Не знаю, вот только после этого вскрика началась настоящая резня. Люди в фаре врывались в каюты, забивали сонных обитателей и спешили назад. Наверху что-то глухо щелкнуло, мимо пробежало несколько наших, а затем человеческий поток хлынул на другие палубы, оставив эту истекать кровью. Я смотрел на черные лужи, выползающие из открытых дверей, смотрел на цепочки кровавых следов и не мог поверить, что это происходит со мной. «Воин пустыни, бросьте, маленький, потерянный в брюхе гигантского ледохода мальчик». Прислонившись к стене, я сполз вдоль нее вниз, опять уставился на труп заколотого мною паренька. «Что такое? Я же уже убивал людей. Почему сейчас вот так?» Мир погрузился в туман, и даже когда огромный Громгар дернулся, разворачиваясь, я еще не пришел в себя. Там снаружи титан пустыни таранил и мял стоящие вокруг корабли, а его бортовые пушки изрыгали огонь по полусонным соседям. А внутри, на второй палубе, сидел с потерянным видом мальчик по имени Этан Бауди. Когда же у меня нашлись силы, и я побрел по залитым кровью коридорам искать своих, основной бой уже закончился. В драку мне больше вступить не довелось. Пустыня за бортом Громгара полыхала, и в горящих кораблях братства сплавлялись в единое целое металл и человеческая плоть. Глава 21. Герои. Ледоходы гудели победой, восторг, воодушевление, изумление переполняли суда. Меня немного тошнило от повальной радости. Ноги еще помнили липкость чужой крови. Поэтому во всеобщем ликовании я участия не принимал. В то время как в столовой все нормальные люди праздновали, я драил на нижней палубе, в общей умывальне, свои унты. Просторный зал, опутанный веревками с отстиранной одеждой, был прекрасно пуст. Кровь въелась в шерсть, пропитала подошву, но я не сдался. Тер ее, скреб и пытался понять, отчего же мне столь тошно. Ведь свершилось невозможное, свершилось возмездие, но в душе извивались шаркуны, изъедая нутро в поганую кашу. В убийстве ли дело? Нет, мне уже приходилось убивать. Но то были чудовища в человеческом обличье. Что убийца женщины из снежной шапки, что гончая. В боях, которые мне выпадали, все оставалось прозрачным. Либо ты, либо тебя. То, что я сделал Шону в надежде его спасти, было моей ошибкой. Я заплатил за нее сполна. Но никогда я не убивал вот так из-за угла ничего не подозревающего человека. По чужому распоряжению, по чужой воле. По воле Фари. Да, он не давал мне такого приказа, но чтобы его план удался, пришлось заколоть идущего в туалет парнишку. Этот вывод прокатился по телу колючей дрожью. Я даже отвлекся от чистки унтов, уставился прямо перед собой. Неужели все дело в том, что на этот раз я винил в случившемся не себя, а другого человека? Закончив со стиркой, не справляясь с потрясением, я вернулся в каюту и лег на свою койку. Фари, мой друг, я готов был сделать для него все. Так мне казалось. Но на этот раз мой поступок стал проявлением не дружбы, а служения. Это ты сошел с ума? Когда прошла целая бесконечность, пришел Фари. Я так и думал, что ты здесь, — сказал он. Искал тебя, но знал. Ты уже тут. От него пахло шаркункой, и, несмотря на это, он, Ан-Лава, не держался так, словно был трезв. Возможно, следовало ему ответить, но я накрутил себя так, что боялся открывать рот. «Ты молодец, хорошо справился». Фари в бой не ходил, он остался на кораблях, вдали от сражения. Он не видел того, что видел я. Он просто наблюдал со стороны, как воплощается в жизнь его план. «Это была резня, Фари», — сказал я наконец. «Резня». «Нет, нет, это была победа, Эд», — покачал головой он. Присел рядом. «Ты же знаешь, что они...» «Знаю», — обрезал я. «Эд, ну перестань. Что же ты так все принимаешь тяжело? Вспомни звездочку, Вспомни снежную шапку. Ты видишь, кем мы теперь стали? В это вообще можно поверить? Льдинки-ботинки, мы только что разгромили целый флот братства. Ты захватил Громгар. У нас теперь гораздо больше возможностей. Жители этого города, Рудинонга, стали свидетелями нашего триумфа. Может, их сварили бы через неделю, а? Руднионг, — поправил я его. Даже название города Фари не запомнил. Да какая разница? Это была первая битва, Эд. И мы в ней были не случайные участники. Мы это сделали. Ты? Это была твоя идея. Ну, да. Кто знает, может, и обо мне теперь сказители будут рассказывать, а? Я же все это придумал. Загнать в чужой лагерь корабль, набитый воинами, и вырезать его ночью. Ты вообще слышал такие истории раньше? Нет. У нас все получилось. Мы расскажем всем в... Он замялся на миг. В Руднионге, что делает братство. Мы возьмем с собой желающих покинуть город для войны с ледяной цитаделью. Таких будет много, так как вряд ли братство оставит их в покое, когда узнает, как мы победили их флот. У них и выбора особого нет. Часть команды с баржи переселим на Громгар, разведем жителей по кораблям. Я посмотрел карту, рядом еще есть несколько городов. Мы обойдем их все, станем сильнее. Все узнают, что братству можно сопротивляться. Все узнают о том, что мы сделали здесь с их флотом. Фари замахал руками в возбуждении. Мы объединим уцелевших и в конце концов дадим бой цитадели. Переловим их корабли один за другим. Снова будет мир. А как же компас? Спросил я. Он застыл, и у меня по затылку пробежали мурашки. Компас, произнес Фари немного раздраженно. Компас. Ничего с ним не сделается. Я все придумаю. Эд, льдинки-ботинки, у нас тут такая радость, а ты опять темнее черного льда. Пока все получается, нужно действовать. У нас 7 пленных цитадельцев. Завтра нужно будет послушать их на допросе. От этих слов мне поплохело. Я его друг, но друг ли он мне? Можешь взять вместо меня кого-то из людей, Юрры? Фари нахмурился. «Я очень устал», — вырвалось из меня неуместное оправдание. «Ну так отдохни, всю ночь впереди. Наемников этих я не знаю. Не могу им доверять. А тебе могу. Эй, светло бог тебя согреет. Чего ты такой грустный? Ты мне нужен». «Как ручной импад, да?» — подумал я и закрыл глаза. «Отдыхая, ты совершил подвиг сегодня. Без тебя мы бы не справились». Это был не подвиг. Я зарезал 2 человек, которые даже не догадывались, что их ждет смерть. Это было убийство. «Убийство во благо», — отмахнулся Фари. «После такой победы у многих появится надежда, появится вера». Я в очередной раз подумал о том, что целую жизнь назад мой друг клялся никогда не отнимать чужую жизнь. А теперь строил планы на 100 мертвецов. Жители Руднионга тоже оказались частью его стратегии. «Я просто хочу пройти за Южный Круг. Я не хочу убивать, я не хочу видеть, как убивают. Я не хочу видеть, как Жерар льет им раны свои снадобья. Не хочу слушать их безумие. Может быть, тебе это нравится, но мне нет. Эд, попроси кого-то из людей Юры, они справятся лучше. Теперь тебе не нужно за Порожью скрываться, теперь ты действительно важный человек». «Ты опять убегаешь?» — обиженным тоном спросил он. «Как тогда?» «Да, как тогда», — сказал я и отвернулся к стене. «Я не хочу быть твоим бандитом». Фари вспыхнул болью, затем яростью, шмыгнул носом, посидел еще немного, а затем молча поднялся и лег на свою койку. Наверное, я должен был что-то сказать, должен был схватить ускользающие нити между нами. Но я промолчал. Жалею ли я об этом сейчас? Конечно, жалею. Не знаю, что на меня нашло. Когда событие уходит в прошлое, ты смотришь на него иначе. Ты понимаешь, как же был неправ, как же много сломал из-за сиюминутных, раздутых сомнениями чувств. Утром началась буря. Она отсекла нас от Руднионга, до которого, наверное, было не больше часа пути. К Колючая крошка терзала стальные борта, секла иллюминаторы, которые побелели, как будто ледоход провалился в глубокий снег. Корабли встали отрезанные друг от друга непогодой. Когда я проснулся, то посмотрел на пустую койку Фари, почувствовал укол совести, но затем вспомнил глаза того парнишки на корабле и слова друга про выбор, сделанный жителями Рудни Онга. Накатившая злость прогнала сожаление. Так нельзя говорить про людей, так нельзя поступать. Я мог бы понять, если бы подобное сделал незнакомый мне человек. Но не тот улыбчивый мальчишка, с которым мы грезили в заброшенном доме снежной шапки. Он видел много несправедливости. Почему же сам стал на такой путь? Мне очень хотелось вылить из себя бурлящие недовольством мысли. Но у меня никого не было. А ведь такое не каждому можно доверить, чтобы не прослыть смутьяном и предателем. «Быть, но не прослыть, да, Эд?» В шумной столовой пахло перегаром. Я пристроился за столом рядом с двумя похмельными клинками, запихал в себя мясную похлебку, запил теплой водой и отправился в комнату отдыха. Возвращаться в каюту не хотелось. Вдруг в ней окажется Фари и придется о чем-то говорить, или же, что много хуже, молчать. «Эй, Эд!» — позвали меня, когда я вошел. «Общий стол был занят». Так что места за ним не нашлось бы даже для подростка. Однако Лаван Шмерц, каким-то чудом ужимавший сидящих, встал и помахал мне рукой. Я улыбнулся ему и протиснулся сквозь узкий ход между топчанами у стены и спинами сидящих на лавке пустынников. Собрал несколько взглядов людей с той стороны, настороженных, недоверчивых. Ручной импат. Рядом с Лаван Шмерцем тихонько хлопал в ладоши Энакин. «Здравствуй, Эдди!» Аншмерц протянул мне руку, и я пожал его сухую крепкую ладонь. «Сегодня наш командир забрал с собой господина подлость из ока. Почему ты не пошел?» — спросил он меня. «Приболел», — ответил я. «Вот это нехорошо», — нахмурился Лав. «Что-то болит?» «Душа», — подумал я и сказал. «Живот». «Эдди грустный», — заволновался великан. «Почему Эдди грустный?» «Болею», — улыбнулся я. «Найди себе дело», — посоветовал Аншмерц. «Безделье порождает болезни. Сначала загибается тело, а потом и душа». «Эдди, нужно лекарство?» «Мне так хорошо помогла красивая девочка. Она дала мне порошок, и животик прошел». «Может, и правда тебе к нашему врачевателю взглянуть?» «Нет, посижу, если не пройдет, полежу». «Не грусти, Эдди, не надо грустить». Я почувствовал на себе нехороший взгляд, осмотрелся в поисках источника. Фур-фур, кто же еще? Он сидел в углу один, ковырялся в зубах и с насмешкой глядел в мою сторону. Наши взоры схлестнулись. О, как сложно было удержаться и не послать ему в душу немного боли, но вместо этого я первым отвел глаза. Ну его. «Хорошо ночью получилось, да? Весь корабль об этом говорит. Сожалею, что не видел этого сам. Энакин взволновался, пришлось за ним приглядеть». «Там было плохо. Небо страшное, ветер страшный», — пожаловался великан и смущенно потупился. «Не люблю страшное. Днем хорошо, ночью приходят демоны». «Демонов не существует», — бросил ему Лафан Шмерц. «Я ж тебе говорил». Я сдержался от опровержения. Зачем пугать беднягу? «Не знаешь, когда мы уже доберемся?» — обратился ко мне Лав. «Вечность минула, а мы все тащимся». «Солнышко греет», — поделился Энакин. «Скоро, да?» «Не знаю. Должно быть уже скоро. Надо немного подождать. Большую часть пути мы прошли», — ответил я. Проглотил ворчание о том, что это, конечно, если Фари не успокоится и не перестанет собирать города под свои знамена. «Очень долго, очень», — покачал головой Лав. «Ты сам откуда?» Не понимаю, как, но эта беседа продолжилась до обеда и чудесным образом подлечила мою душу. Отеческая забота седого Лава и детская душа Энакина оказались прекрасным лекарством. Но после обеда я встретил в коридоре Фари в компании с наемником Ока, и мой друг ограничился лишь легким кивком в мою сторону. «Господин Подлость заменивший меня в допросах, с кривой улыбкой подмигнул. Ну, конечно же, теперь я Фари был не нужен совершенно. Теперь у него был другой ручной эмпат, причем такой, что способен уложить человека на лед, да еще не двинув бровью. Кому нужен такой неумеха, как я? Злость. Во мне вновь забурлила злость. Буря утихла только через 3 дня. С Фари я так и не заговорил. И когда звучал сигнал отбоя, я уже заворачивался в одеяло, и когда приходил мой друг, притворялся спящим. Он также злился, молча укладывался и исчезал до того, как я проснулся. Долгие часы бдения я проводил в компании Лава и Энакина. Мы и раньше неплохо общались, а теперь даже как-то сдружились. На 3-ю ночь я остался в их каюте на свободной койке. Лав уснул сразу, как лег, и захрапел бродуном, а я очень долго рассказывал Энакину легенды, которые когда-то узнал от Лайлы. И великан восхищался, как ребенок, перебивал вопросами и тихо-тихо, чтобы не разбудить аншмерца, хлопал в ладоши. То была хорошая теплая ночь. А наутро наши корабли снялись с места и подошли к Руднионгу. Поселок обнимал небольшую гору и атаки темного не боялся. Небольшой анклав уцелел и в войне берега с Содружеством, и посреди новой парадигмы ледовой цитадели. Перед стенами рассыпались приземистые дома-сугробы с черными дырами печных труб. Несколько машин расчищали дорогу к воротам, за которыми из сердца города росли шпили храма. Мы с Лав стояли на верхней палубе с лопатами в руках. Над кораблем висел скряжет уборки. Солнце жарило так, что снег, попавший на черную броню ледохода, таял. Я смотрел на это со смешанными чувствами. От талого льда погиб мой отец, но вот это тепло было безобидным. Оно очищало. Я и Лав сняли шапки, рукавицы. Металл не кусался, его можно было брать голыми руками. Но когда поднимался ветерок, от пустыни тянуло морозом. Холодное бестие не забывало напомнить о себе. Фари не торопился входить в город. Сигнальщики на кораблях обменивались сигналами цветных флажков. Меж гудящих машин катался лайер, приставая то к одному ледоходу, то к другому. Жители Руднионга также не спешили навстречу и устраняли последствия непогоды. Мне бы не хотелось оказаться на их месте, когда сюда придет братство. Гнев его падет на невольных свидетелей. И так, скорее всего, думали многие из привыкших к тихой жизни руднионгцев. Для них мы были не героями-освободителями. Мы были проблемой. Мимо с огромной лопатой, в которую обычно впрягались трое, пронесся радостный Энакин и добежал до края. Лязгнул металл о металл, и гора снега полетела с платформы вниз. Великан налег на поручни, глядя, как куски льда и снега бьются о решетки технических ходов, а затем со счастливым видом посмотрел на нас. «Как вы познакомились?» — спросил я Лава, но тот лишь отмахнулся. «Долгая история». «К бою!» — раздалось на палубе. Мимо работающих людей шел Царн Темный. «У кого нет оружия, в оружейку, остальные на лед!» Командир-солдат Рубенса вид имел недовольный, и ему не хватало лишь парочки поводов для того, чтобы начать негодовать. Сердце бухнуло, настроение сразу улетучилось. Я огляделся, но горизонт был чист. Мертвые останки ледоходов братства тонули в снегу. Ворота Руднионга открыты, и по ту сторону не видать никаких попыток организовать что-нибудь похожее на атаку. Только когда нас стали строить на льду напротив города, я понял, что Фари играл мускулами. Он вывел нас, чтобы показать жителям поселка. Конечно, когда у порога твоего дома объявляют...